Глава 12. Оказалось, детская память не забыла ни запаха древнего замка, ни расположения комнат внутри. Меня встретил слуга, едва я оказалась по ту сторону портала. Мужчина в парадной форме низко поклонился и попросил следовать за ним. Я узнала это место сразу. Зал находился на первом этаже возле главного входа, и стоило мне выйти в холл, как перед глазами замелькали картинки из прошлого. Отец, которого под руки выводила охрана. Лицо отца уже не было таким четким, но я бы узнала его все равно, даже через столько лет. «Вы должны проводить меня в отведенную комнату?» – поинтересовалась у слуги. «Да, леди». «Скажите, в какую? Я сама дойду. Не нужно меня провожать». Глаза жадно пробегали по серым стенам красной ковровой дорожки. Пальцы сами потянулись к деревянным резным перилам широкой лестницы. Погладили ровную поверхность. Прошло столько времени, а в замке ничего не изменилось. Словно здесь время замерло. Вот там наверху тогда стоял Альберт. И я обвиняла во всем десятилетнего мальчишку. Не успела подняться на первую ступеньку, как слуга меня остановил. «Простите, леди, но у меня распоряжение Его Величества. Следуйте за мной, пожалуйста». Мужчина с непроницаемым лицом поклонился и знаком попросил идти за ним. Я бы с удовольствием одна поднялась по лестнице и прошлась по длинным, с высокими потолками коридорам. Они освещались лишь магическими свечами, которые слегка потрескивали. В замке было намного прохладнее, чем во дворце. В тонком платье без труда можно продрогнуть в холодном замке, пока идешь в столовую. Интересно, в комнатах так же жарко топит, как раньше? Оказалось, так же. Слуга распахнул передо мной дверь и пригласил войти в теплые апартаменты. Внутри меня ожидала Джесси. Девушка тут же поскочила со стула и поклонилась. Затем с пугливым любопытством посмотрела на меня. «Вы ведь не будете против, если я снова стану вам прислуживать, леди?» Служанка запнулась, не зная, как ко мне обращаться теперь. Видимо, ей никто не посчитал нужным сказать. «Леди Рьяна Фейн», — с улыбкой произнесла я. Я не держала зла на Джесси. «Спасибо, леди Рьяна. Вы другая и в то же время та же. Наверное, это из-за цвета глаз. А темные волосы вам совершенно не идут. Давайте я помогу вам смыть краску». «Не получится, Джесси. Я пробовала. Надо специальный шампунь или вещество, которое смоет этот цвет». Я накрутила на палец темный локон, с грустью вздохнув. «Леди Рьяна, не только вы умеете магичить». Меня долго уговаривать не надо было. Я быстро согласилась принять ванну. Джесси действительно сотворила чудо. Черная краска осталась в остывшей воде, когда я с немой радостью смотрела на себя в зеркало. Белоснежные волосы мягким шелком рассыпались по плечам. Светло-карие глаза блестели от восторга и ярко выделялись на бледном лице. Джесси была прощена на 100 веков вперед. Облачиться мне пришлось в одежду Лилиан, а так как на мне она смотрелась ужасно, то я решила не выходить, а пообедать и поужинать в комнате. Альберт поймет мое отсутствие, а мнение других не важно. Единственное, я отправила Джесси запиской к принцу, чтобы он придумал, как меня оправдать перед королевской четой. «Не переживайте, леди Рьяна, все сделано как надо». «Я теперь поняла, как надо себя вести среди дворцовых слуг», – тихо произнесла служанка, прежде чем вылетела из комнаты. «Очень хорошо», – улыбнулась закрытой двери. «Одно дело, можно сказать, сделано. Пора браться за другое». Я открыла шкатулку и бережно достала бабочку и мышку. «Пора немного поработать, мои хорошие». Механические существа довольно зашевелились, защекотали лапками и хвостиком ладонь. «Только будьте осторожны», – попросила я их и выглянула за дверь. Удостоверившись, что никого нет, дала обеим задание и выпустила помощников на волю. Мышку отправила в подвал, где раньше находилась лаборатория отца. Было интересно узнать, сохранилась ли она. Бабочка полетела в столовую. Мне стало любопытно, что скажет Альберт про мое отсутствие. И, возможно, удастся подслушать разговоры других. Я улеглась на мягкую кровать, связалась с бабочкой, и ее глаза стали моими. Маленькая помощница летела над высоким потолком, ловко лавируя между магическими свечами. Внизу бежала Джесси, девушка свернула влево, а бабочка полетела дальше. Столовая замка находилась в конце длинного коридора, и вскоре я заметила участниц отбора в шикарных платьях. Роксана шла в гордом одиночестве, за ней Алисия с Брианной. Девушки беспрерывно о чем-то шептались. Маркиза Флетчер и граф Сандерс следовали за леди. Бабочка поторопилась и влетела вместе с малочисленной группой гостей в большую столовую. Длинный стол, накрытый белой скатертью, стоял посередине. Приборы уже находились на столе, но аристократы не садились на места, ожидая королевскую семью. Бабочка по моему приказу спряталась на спинке стула короля. Оттуда плохо было видно участниц и ведущих отбора, но для меня это было неважно. Важнее было услышать что-нибудь интересное от короля. Через некоторое время раздался шум открываемых дверей. Приветственные возгласы, шорох платьев, когда леди опустились в реверансах. Затем неслышные шаги по мягкому ковру, тихий скрип стульев и звон столовых приборов. Когда Вильям II поинтересовался у маркизы Флетчер, где еще одна участница, то получил ответ от Альберта. Уверена, теперь соперницы возненавидели меня еще больше. Леди Фейн так торопилась к порталу, что не взяла смены одежды. К тому же переживания и переход добавили усталости. Завтра утром прибудут наряды леди Фейн, и мы сможем ее лицезреть. Больше ничего интересного не было, кроме объявления маркизы, что после обеда девушки будут тянуть жребий очередности свидания с принцем. В пятницу его высочество выберет двоих участниц, которые должны будут пройти последние испытания. В субботу будет объявлена победительница. На словах все было так просто. «Сегодня к вам, ближе к вечеру, прибудут модистки и швеи. Они снимут мерки и приступят к шитью свадебного платья, чтобы успеть к торжеству, которое состоится в это воскресенье. Вильям II и королева Виктория делают вам роскошный подарок. Проигравший получит не только денежную компенсацию, но и шикарное платье для своей будущей свадьбы». Девушки восторженно захлопали в ладоши и рассыпались в благодарностях королевской чете. Затем леди стали тянуть жребий, и маркиза Флетчер громко объявила результат. Номер один у леди Брианны, второй номер у леди Роксаны, четвертый достался леди Алисии, значит, леди Рьяна будет третий. «Я сама ей сообщу результат», – заявила ведущая отбора. Расстроившись, что ничего секретного не услышала, я только решила переключиться на мышку, как раздался голос Виктории. «Зачем ты позволил этой Рьяне участвовать в отборе? Я берегла сына и надеялась, что ему не придется делать ужасный выбор». Бабочке пришлось подняться выше, чтобы услышать ответ короля. Из-за радостной благодарности аристократок стало очень шумно. «Не тебе это решать, и нельзя лишать Альберта права на счастье», — с грустью в голосе молвил Вильям II. «Неужели со мной ты так несчастлив?» — горько прошептала королева. «Мне жаль, что ты несчастлива, а я перестал что-то чувствовать после ее смерти». «И такое ты желаешь нашему сыну?» «Я верю, что она окажется достойна короны и останется жива». «А если нет?» – печально возразила Виктория. Разговор закончился так же внезапно, как начался. Присутствующие покидали столовую. Я приказала бабочке возвращаться и с тревожным предчувствием открыла глаза. Не нравилось мне все это. Ой, как не нравилось. Что же за страшный выбор должен будет сделать Альберт? Получается, если я буду недостойна короны, то... погибну? Столько вопросов крутилось в голове, что я неосознанно вскочила с намерением все узнать сейчас, у принца. Погибать ради Альберта или страны я была не намерена. У меня есть младший брат, и я обещала отцу присмотреть за ним. Мое чувство к другу детства росло каждый день и отзывалось приятной болью в груди, когда я смотрела в серые глаза принца. Но любовь не была такой сильной, чтобы я решилась за нее отдать жизнь. Подбежала к двери и рывком распахнула ее. Там стояла Джесси с полным подносом. Служанка чуть не уронила его от неожиданности, если бы я не подхватила один край. Все это привело меня в чувство, и я решила, что утро вечера мудренее. К тому же Альберт меня еще не выбрал и... вдруг не выберет. Когда я доела вкусный обед и с наслаждением пила ароматный чай, глядя, как за окном кружили снежинки, Джесси доложила о приходе маркизы Флетчер. Я поспешила подняться с кресла, чтобы должным образом поприветствовать ведущую отбора. «Леди Рьяна!» – в голосе маркизы чувствовалась усталость. Еще больше мрачности добавляли ее черное платье и вуаль. «Надеюсь, завтра вы будете присутствовать на обеде». «Буду только рада и прошу прощения, что пропустила сегодня», – извинилась я, придерживая платье кузины. «Не беспокойтесь, его высочество все объяснил». «А ты пришла удостовериться, что Альберт не лгал?» – вертелся на языке извительный вопрос. «Сегодня участницы отбора тянули жребий очередности для свидания с принцем. Вам достался номер 3». Дальше маркиза повторила все то, что я уже слышала. Пришлось изображать восторг, когда сказали про свадебное платье, и рассыпаться в благодарностях королевской семье. После этого ведущая отбора со мной распрощалась. Я попросила Джесси больше никого ко мне не впускать, кроме его высочества. Пора было найти мышку. Механическое создание словно дремало, замерев в пыльном углу. Лаборатория отца оказалась заброшена, а я так надеялась увидеть его здесь. Мышка взобралась на стол, и с горьким разочарованием я смотрела на покрытые многолетней пылью пробирки, инструменты, приспособления для исследований. Все предметы лежали так же, как 13 лет назад, кроме большой колбы. Ее не было. «Что же такое опасное ты создал, папа? Что таилось в той золотистой жидкости?» Перед глазами предстала картина из прошлого. Разволновавшийся отец, державший в руках пробирку с красным тягучим веществом, которое он подливал в колбу, и капли золотистого цвета, стекающие в пустую стеклянную емкость. Слишком тяжело было находиться в лаборатории, где впервые я научилась создавать механизмы. Поэтому я поскорее отправила мышку разыскивать отца по всему замку. Так я оказалась в покоях маркиза Флетчер, где граф Сандерс, встав на одно колено, делал аристократке предложение, и я успела услышать ее тихое «да», прежде чем помощница юркнула в другую норку. Видела и задумчивого короля. Вильям II сидел на троне и отрешенно смотрел перед собой, пока не вошел Альберт. «Отец!» – с тревогой в голосе воскликнул принц. «Я хочу знать, что будет на последнем испытании». Мама отказалась говорить. «Я тоже не могу тебе сказать», – печально произнес король. «Иначе все окажется зря. Даже этот отбор». «Не понимаю». Принц взволнованно заметался, затем остановился посреди тронного зала, обхватив голову руками. «Я не хочу, чтобы Рьяна пострадала», – услышала я шепот Альберта. Его Величество поднялся с трона и приблизился к сыну. «Почему ты решил, что она должна умереть? На отборе всего дважды погибали участницы. Первая в прошлом столетии, а вторая...» Король умолк, тяжело вздохнув, «Отец, подскажи, как так сделать, чтобы никто не пострадал?» – обеспокоенно задал вопрос Альберт. «Слушай свое сердце, и ты сделаешь правильный выбор», – с грустной улыбкой ответил его величество. Он похлопал принца по плечу, и мужчины направились к выходу. А мышка побежала дальше и вскоре очутилась в покоях королевы. «Впервые я слышала, как горько плакала Виктория, уткнувшись в подушку. Даже черствое сердце дрогнуло бы от таких рыданий, и я не смогла. Попросила помощницу бежать дальше. Всю жизнь я ненавидела королеву, и проснувшаяся к ней жалость испугала меня. Мышка обижала весь замок, но присутствие отца я в нем не заметила. Последними оставались комнаты участниц, и я направила помощницу к ним, чтобы взглянуть одним глазком, чем занимались девушки. Алисия и Бриана стояли в нижнем белье в окружении служанок. Роксана читала книгу, когда ее горничная доложила о приходе модистки и швей. Я открыла глаза в тот момент, когда Джесси протянула руку к моему плечу. Девушка тихо вскрикнула. «Ну и напугали вы меня, леди Рьяна! Там это, портнихи пришли!» Снятие мерок и обсуждение фасона так утомили меня, что я даже была рада не идти на ужин. Бабочка и мышка благополучно вернулись в мои апартаменты, и сейчас я обдумывала, что видела. Альберт не знал, какое будет последнее испытание, и его волнение за меня грело душу. Виктория оказалась вовсе не бесчувственной аристократкой, а тревожащейся за сына матерью. Король тоже переживал за принца, но более сдержанно. Что ж, оставалось ждать свидания с Альбертом. Он обещал открыть секреты, которые знал. Модистка Коннорс не подвела, и утром прибыла первая партия нарядов и нижнего белья, а также верхняя одежда, теплые чулки и новые сапожки. У меня никогда не было таких модных и красивых платьев, поэтому я счастливо кружилась перед зеркалом, радостно рассматривая себя и представляя восхищенные взгляды принца. «Какая же вы красивая, леди Рьяна!» – восторженно заметила Джесси. «Нет, я не так красива, как леди Алисия», – не согласилась я. «Это все твои золотые ручки и шикарный наряд». Девушка слегка покраснела от похвалы и пожелала мне приятно провести время на обеде. Лишь когда я увидела Альберта, то поняла, как соскучилась по нему. Принц сдержанно приветствовал всех леди и только на меня тепло посмотрел. Возможно, показалось, и это был всего лишь отблеск света магических свечей. А вот Виктория внимательно разглядывала меня, словно видела впервые. И пару раз наши взоры встречались, но я первая отводила глаза. Слишком непривычно было видеть тревогу и печаль в прежде холодных очах. Мое место оказалось рядом с Алисией, и, к моему удивлению, девушка заговорила со мной. «Леди Рьяна, я хочу, чтобы вы знали, что я думаю обо всей вашей авантюре. Все испытания вы честно прошли сами, поэтому считаю, что вы имеете право быть здесь, хотя многие думают по-другому». «Спасибо. Если честно, не ожидала от вас поддержки», – слегка удивленно произнесла я. «Мое мнение о вас изменилось после лабиринта, и я бы хотела с вами подружиться, несмотря на то, кто победит в отборе». Отказываться от дружбы я не стала, но и открывать душу перед новоявленной подругой тоже. После обеда Альберт и Бриана отправились на свидание. Сидеть в замке я больше не могла и решила прогуляться, но не просто так, а чтобы осмотреться. Интуиция подсказывала, что отец был где-то рядом, оставалось только его найти. Снег лежал толстым слоем, и там, где слуги не успели почистить дорожки, доходил до края ботинок. В кармане теплого, подбитого мехом пальто лежала мышка. Бабочка осталась в комнате. Зимой из нее никудышная разведчица. Территория замка была огромной. Кроме хозяйственных зданий, здесь также были конюшня, парк и церковь. Вот она меня и заинтересовала. Механические помощницы облазили все уголки жилой площади. Даже в склеп проникли, который располагался глубоко под землей. Церковь с двумя башенками находилась далеко от центрального входа, в самом дальнем углу. Это было сделано специально, чтобы молодожены после венчания шествовали до замка, и гости громкими криками желали им долгой жизни. Раньше считалось, чем больше тебе пожелают, тем счастливее ты будешь. В этой церкви поженились родители Альберта, и в это воскресенье обвенчается принц. Я одернула себя, не позволяя грустным думам захватить сердце и сбить меня с намеченного пути. Пока Альберт на свидание развлекает Бриану, попытаюсь поискать отца еще в одном месте. С детства церковь казалась мне таинственной и магической. Воздух вокруг нее буквально вибрировал от магии. В здании тогда проживали священник и двое помощников. Вот туда я и хотела запустить мышку. Если отец проживал на территории замка, то только в старинной церкви. К моему удивлению, у двери стояла стража, и меня не пропустили, объяснив все подготовкой к свадьбе. Глупое объяснение. Сразу стало понятно. Что-то происходило внутри. Я направилась вдоль каменной стены к башне церкви, как меня окликнул один из охранников. «Леди, что вы ищете?» «Ничего, я просто гуляю». «Гуляйте в другом месте!» — строго воскликнул мужчина, продолжив хмуро наблюдать за мной. Я присела, сделав вид, что завязываю шнурки на ботинках, а сама в это время выпустила мышку. Помощница быстро юркнула в снежную норку и исчезла. Неожиданно так явно ощутила легкое касание ветерка. Он прошелся по волосам, лицу. С трепетом я поднялась, взглянув в окно башни, и разволновалась еще сильнее, когда увидела мелькнувшую тень. Под взглядами недовольной стражи я отправилась прочь от церкви к любимому месту. В детстве мы с Альбертом часто проводили здесь время. За стенами замка находилась полянка, которую окружал бор. Сейчас все было засыпано снегом, и гладкая поверхность озера ярко блестела от зимнего солнца. Жаль, что невозможно было близко подобраться к воде, сугробы были по колено. В этой части страны всегда рано приходила зима. Я не заметила, как провалилось воспоминание детства, и очнулась, когда совсем продрогла. Надо было возвращаться. Бриана молчала за ужином, и можно было сделать вывод, что для нее свидание прошло неудачно. Альберт, наоборот, много шутил и разговаривал с девушками. Я же тихонько радовалась, что подружка кузины, скорее всего, в пятницу покинет замок. Алисия пыталась выведать у Брианы хоть что-то о свидании, но так гордо молчала и сразу после ужина отправилась к себе. Мы же перебрались в гостиную, где Роксана согласилась аккомпанировать дочке герцога во время пения. А потом граф Сандрес объявил, что маркиза Флетчер согласилась стать его женой. И все громко поздравляли их, а Вильям II пообещал лично от себя подарок. Вечер напомнил уютные посиделки в доме тетушки. Только мне пришлось притворяться, как и всем. Несмотря на кажущееся веселье, скрыть тревогу было невозможно. Она витала в воздухе и чувствовалась почти физически. Словно за безмятежным весельем аристократы прятались от страха. Следующий день был похож на предыдущий. После обеда Альберт и Роксана отправились на свидание, а я пошла прогуляться. Мышка не выходила на связь, и я начала нервничать. Вернее, я ощущала механическую помощницу, но пробиться к ней не могла. Будто она находилась за толстым мутным стеклом, и я ее видела, но очень плохо. В этот раз за мной увязалась Алисия, и идти к часовне я передумала. Немедленно отправилась к озеру. «Как красиво!» – восторженно воскликнула девушка. Снег переливался на солнце, а тонкий лед озера блестел. как начищенная серебряная ложка. Холодный воздух, наполненный запахом сосен, бодрил. Хорошо было. В лучах зимнего солнца весело искрились снежинки. «Уверена, Альберт выберет тебя», — сказала Алисия. Она сделала снежок и кинула его на гладь озера. «С чего ты взяла?» Мой снежок пролетел дальше. «Я давно заметила, что Альберт смотрит на тебя не так, как на остальных». Алисия резко повернулась ко мне, в глазах леди светилась печаль. «Пока мне не ясно, что он нашел в тебе. Ты мила, но не красавица. Умна, в меру». Я не выдержала и фыркнула. «Спасибо. И ты ведь тоже влюблена в него». Ее слова застали врасплох, и я на мгновение застыла с поднятой рукой, прежде чем кинуть подальше снежок. Затем посмотрела на Алисию. «Альберт будет делать выбор, и в первую очередь, как будущий король, он будет думать о стране. Так что у меня нет никаких шансов», — заметила я, не сумев скрыть боль в голосе. «У тебя, Роксаны и даже Брианы больше шансов». Дочка герцога промолчала, словно соглашалась со мной, и без того плохое настроение лишь ухудшилось. Я мечтала, чтобы поскорее этот день прошел и наступил следующий. Вечер, как назло, тянулся долго, и невмоготу было смотреть на сияющую Роксану, которая кокетничала с принцем. Мне казалось, что Альберт слишком нежно улыбался дочери советника или долго смотрел ей в глаза. Внезапно почувствовав ревность, я пыталась совладать с собой и с нетерпением ждала, когда откланяется королевская чета. Никогда не думала, что будет так больно. Сомнения лишь сильнее распаляли тоску по принцу. Если Алисия права и Альберт ко мне неравнодушен, то я просто не представляла, как он мог любить одну, а дарить нежные улыбки другой. Настал день, которого я очень ждала. Сегодня на свидание с его высочеством шла я. Джесси постаралась на славу, и мое отражение с восхищением разглядывало белокурые локоны, рассыпанные по плечам бледно-розовое платье с воланами. Нежная и наивная леди на вид. Незачем кому-то знать, что запястье украшал позолоченный браслет с острыми шипами внутри. Я опасалась не Альберта, но кто знает, что за свидание устраивали участницам. Обед прошел как во сне. Если бы меня спросили, что я ела, то даже бы не вспомнила. Настолько мысли были заняты принцем, свиданием и вопросами. После того, как тарелки опустели, Альберт предложил мне взять его под руку, и едва я это сделала, как король пожелал нам приятного времяпрепровождения. Виктория лишь слабо улыбнулась, она явно была не в восторге от нашей пары. Но в тот момент я не обратила внимания. Внутренний трепет заставлял мысли путаться, поэтому не сразу сообразила, куда мы направлялись. «Альберт! Ваше высочество!» Остановилась, когда поняла, что мы шли в сторону моей комнаты. «Рьяна, я хотел попросить тебя надеть теплые вещи», — усмехнулся принц. «Мы немного прогуляемся перед свиданием. Жду тебя возле черного входа». Видимо, Джесси предупредили, потому что она приготовила другое платье, зимнее пальто, вязаные чулки и быстро помогла мне сменить легкие туфельки на теплые ботинки. Перед выходом бросила в зеркало быстрый взгляд, заметив блеск в глазах и покрасневшие щеки. Впервые я решила, что просто неотразима, и побежала навстречу судьбе. Принц ожидал меня внизу, и я с трепетом заметила настойчивый взгляд мужских глаз. Женская интуиция убеждала, что Альберту я была не безразлична. Мы шли по длинной тропинке прямо к церкви. Как удачно! Если я окажусь права, то с мышкой должно получиться связаться. «Никогда не слышала о свиданиях в церкви», — усмехнулась я. «У нас же отбор, здесь все необычно», — отвертелся от ответа принц. «Ты обещал раскрыть мне секреты», — настойчиво напомнила Альберту. «А ты всегда была упряма», — рассмеялся его высочество. «Помнишь, как уговаривала меня пробраться в склеп, а когда я не согласился, отправилась сама?» «Помню и хочу признаться», — с тихим смешком добавила. «Мне было страшно, и ты просто не представляешь, как я ругала себя. Хорошо, что ты передумал». Дорога до церкви не заняла много времени, но мы успели вспомнить пару случаев из детства и посмеяться от души. Успокоившись, я стала чувствовать себя увереннее, поэтому едва охрана расступилась, пропустив нас внутрь здания, я сразу полюбопытствовала. «Альберт, мой отец, он находится недалеко от замка, ведь так?» «Я бы даже сказал, что почти в замке», — ответил с легкой улыбкой принц. Он протянул руку ладонью вверх, предлагая мне опустить свою. В церкви стояла тишина, пахло воском и ладаном. Единственный яркий свет был в середине. Он лился из витражного окна, которое располагалось на потолке. Магия в церкви ощущалась так явственно, что казалось: «Вытяни руку и пальцами дотронешься до нее». Мощная сила не давила, не пугала, а мягко и размеренно плыла в воздухе. «Не бойся», – прошептал Альберт, ведя меня в центр к освещенному кругу на деревянном полу. «Я не боюсь», – тихо молвила, не отрывая взгляда от его высочества. «Это хорошо», – усмехнулся принц. «Я должна тебе признаться», – виновато улыбнулась. «Долгое время я считала, что именно из-за тебя арестовали отца». «Сейчас ты так не считаешь?» – серьезно спросил Альберт, остановившись возле границы льющегося потока света. «Нет, теперь я понимаю, что ты сделала это ненамеренно. Я тоже хороша. Сама привела тебя и открыла дверь в отцовскую лабораторию». «Рьяна, твой отец создал действительно удивительное вещество. Магически очень сильное. Барон Джерси вовсе не преступник, а спаситель страны». «Не понимаю», – выдернула пальцы из руки Альберта и сделала шаг назад. «Я думала, что готова ко всему, но не к такому ответу». «Почему же отца его держат в тюрьме?» «Барона Джерси никто насильно не удерживает, но он действительно не может покинуть свое место, поэтому попросил меня приглядывать за тобой». «Каким образом?» В голове все перепуталось. Меня вдруг захлестнула такая обида и злость на Альберта, отца, на этот дурацкий отбор. «В имении твоей тетушки не просто так появился конюх». Тихо, словно боялся спугнуть меня, ответил принц. «Иногда варда замещал я, выпью зелье для оборота. Не веришь? А я знаю, что внутри этого браслета шипы. Ты сама показала, как работает защита украшения». Жар опалил щеки и кончики ушей. «Я ведь с конюхом разговаривала и на личные темы, жаловалась на несправедливую судьбу, смеялась над Лилиан, делилась мечтами. Если это все правда, о чем говорил Альберт, то он знал обо мне даже слишком много. Твоя магия требовала выхода, ты нуждалась в более трудных задачах, а не просто ремонтировать сломанные инструменты. И тогда я поговорил с мистером Тайлером, чтобы он начал давать тебе заказы. Мне очень жаль, что тебе пришлось нелегко, и ты ощущала себя бесприданницей. Поверь, если бы я мог, то давно прекратил бы этот маскарад. Но, Рьяна, иногда обстоятельства сильнее нас. Ты должна была оказаться на отборе. Так же, как ты, барон Джерси мечтал встретиться с дочерью». Откровения Альберта много объяснили. Странное изменение цвета глаз молодого конюха и его еще более странный ответ, когда я поинтересовалась, почему. Поведение легкомысленного юноши, неожиданно меняющееся на сдержанное и внимательное ко мне. «Доверься мне, и все получится», – вспомнила, так говорил Вард, но в голове не укладывалось одно. Я не понимаю, если мой отец не преступник, зачем нас с Робертом и всех заставили думать другое? Почему за столько лет я не получила ни одной весточки от него, ни одного доброго слова? Потому что барон Джерси всегда должен находиться здесь и... Риана, не спрашивай, я дал клятву не говорить. Ты знал, как нам тяжело жилось в доме тетушки Марисы? Значит, и отец знал. Громко воскликнула я, со злостью стерев слезы. Меня трясло от праведного гнева. Барон ежемесячно посылал кругленькую сумму графине Брэдфорд вместе с письмом для тебя. Даже я не сразу поверил, что родная тетка, сестра твоей матери, посмеет так обходиться с племянниками. Едва мне исполнилось 19 лет, и я мог больше не отчитываться перед своим отцом, когда покидал дворец, то сразу отправился проведать тебя. Поверь, барон Джерси ужасно разозлился. Он хотел все бросить и поехать к вам. Почему же не приехал, если так хотел? Проклятые слезы все текли и текли. Теперь я понимала, что Альберт позаботился обо мне, когда свел с мистером Тайлером. В открытую принц помочь не мог. Я пока не имею права рассказать, для чего нужен отбор. Его высочество сделал 2 широких шага и оказался рядом со мной. Но если бы так много не зависело от меня и выбор нужно было сделать сердцем, то я бы не сомневался. Никогда. Альберт, я не ради Лилиан пришла, а ради себя и брата, а еще отца. А сейчас я узнаю столько страшных вещей и... У меня кругом идет голова от всего услышанного, прошептала, позволив принцу вести себя в освященный центр. Силы куда-то делись, а в груди образовалась огромная пустота, которая давила, и дышать с каждым вздохом становилось труднее. «Я тоже хочу признаться», – виновато улыбнулся Альберт. Серые глаза принца потемнели, а магия, которую я так остро чувствовала, вдруг растворилась в воздухе, и поток света стал ярче. От макушки до кончиков пальцев ощущалось усилившееся тепло. «Ты оказалась на отборе не только потому, что я обещал барону Джерси помочь увидеться с дочерью, но и... Риана. Я хотел, чтобы ты приняла участие». «Я?» – растерянно молвила, остро ощутив, как вокруг закружился вихрь и стены церкви слились в одну линию. «Скорее всего, я бы упала, но Альберт не дал. Прижал к себе так крепко, что я слышала стук его сердца. Скинула голову, чтобы видеть глаза, в которых сейчас была такая же буря, как вокруг нас. В образе Варда, когда я видел тебя, разговаривал с тобой, узнавал больше, то влюблялся с каждым днем все сильнее. Признаюсь, что поступил эгоистично, только сделал все, чтобы ты попала на отбор. Я хотел, чтобы и ты узнала меня лучше, глупо надеясь на твою взаимность». Принц внимательно следил за мной, словно ждал какого-то знака или ответа. Его признание заполняло пустоту в сердце, дарило безграничную надежду, и моя любовь, боявшаяся показаться, вдруг распустила первые лепестки. «Почему же глупо?» – немного неуверенно хмыкнула я и замерла, когда принц стал вдруг серьезным. «Медленно, мучительно долго», словно давал мне шанс отказаться. Альберт склонялся ко мне. Наши губы соприкоснулись. Так вот, какой бывает поцелуй. Сладкий, нежный, манящий. Сейчас в этом мире для меня существовали только губы любимого, запах его кожи и мужского парфюма, сильные руки, которые сжимали все крепче. Поцелуй так пьянил, что под ногами больше не ощущалась земля. Я будто парила в воздухе, даже не думая останавливаться, и Альберт тоже. Его поцелуи, сначала мягкие, нежные, стали жаркими, жадными, разгоняя по венам кровь. Я даже не знаю, смогли бы мы остановиться. Вдруг нас так тряхануло, что принц замер, и я пришла в себя. Сверху посыпался снег. Взглянув друг на друга, мы одновременно подняли головы, подставив разгоряченные лица холодным снежинкам. Они укрыли меня и Альберта прохладным шатром. «Я знал, что она выберет тебя», — с восторгом молвило его высочество. «Кто?» — растерянно спросила я. «Магия, Рьяна, магия!» Альберт неожиданно подхватил меня и закружил. Затем остановился, его глаза светились от счастья. «Я не знаю, каким будет последнее испытание, но ты не должна переживать. Свой выбор я уже сделал». «А как же интересы страны?» Не удержалась подколоть принца и ахнула, когда Альберт пылко прижал к себе. «Лишь плохой король не станет думать о будущем страны. Но я только что удостоверился, магия согласна с моим выбором». «А если бы...» «Рьяна!» – остановил меня принц. «Не хочу даже думать о том, если бы все вышло по-другому». «Хорошо». Хотя меня такой ответ не устраивал, и все-таки смолчать не смогла и напомнила Альберту. «Но в финалистах должно быть двое». «Да». Его высочество неожиданно стал серьезным. «Магия уже сделала выбор, и свидание с Алисией будет формальным». Я сразу поняла, кто будет второй. Вернее, ее магия выбрала первый – Роксана. «И ты тоже ее поцеловал?» Я отвернулась, смотреть на принца стало вдруг больно, и попыталась вырваться. «Нет», – тихо засмеялся Альберт. Он не отпускал меня, зарывшись в мои волосы. Мы также встали в центр и смотрели друг другу в глаза. Но в тот момент я думал только о тебе. А потом посыпался снег, и Роксана поняла, что прошла. «Хм, вам не кажется, что ваше свидание затянулось?» До боли знакомый голос эхом донесся до нас. Я отпрянула от Альберта, повернулась к мужчине, стоявшему у двери. Если бы не откровение принца, то я бы уже бежала обниматься с дорогим человеком. Но сейчас лишь внимательно рассматривала отца. Он постарел, прибавил седых волос, и под глазами лежали темные тени. Неизменными остались круглые очки, прикрепленные к кожаному ремешку, который, как и прежде, обхватывал голову как обруч. От детских воспоминаний сердце дрогнуло, и вернулась прежняя боль. Словно сейчас не было горячего поцелуя с принцем. «Ваше высочество, прошу, позвольте мне поговорить с дочерью наедине», – попросил Альберта отец, и в его голосе я уловила нотку печали. «Леди Рьяна», – обратился ко мне принц, – «я буду ждать вас у выхода». Его высочество скрылся за дверью, а отец направился в мою сторону. Месяц назад я мечтала об этом моменте, но обида и полное непонимание происходящего останавливали сделать шаг навстречу. «Я так горд за тебя, Рьяна! Магия выбрала мою девочку!» Вблизи отец выглядел еще ужасней. Серая кожа, слишком красные белки глаз. Наши предки тоже когда-то были королями, пока не случился переворот. К правлению страны пришли другие, из рода Вильяма II. Теперь король бережет свою власть. Сердце дрогнуло, и со слезами на глазах я обняла отца. После, когда мы успокоились и вытерли слезы, состоялся тяжелый разговор. Отец ответил на многие вопросы, но многое так и осталось неясным. «Мне очень жаль, что вам с Ричардом пришлось пережить столько всего, и в особенности тебе, но я связан клятвой и не могу ответить на твои вопросы. Знай только, что королева в курсе о влюбленности Альберта и поэтому была против тебя на отборе. Ее протеже – Алисия. Эта девушка – подруга детства принца, и Альберт оказался бы в заботливых руках. Будь воля Виктории, она бы вообще не допустила проведения отбора. Вильям II сделал ставку на Роксану, некрасивая, но умная королева, благо для страны. Почему, когда ты узнал, что тетя Мариса, я не могу поверить. Трудно понять, а еще труднее простить тех, на кого полагалось. Никогда бы не подумала, что тетушка Мариса способна на такое. Я продолжал заниматься с Альбертом, и мы с ним подружились. Принц согласился мне помочь и отправился тебя навестить. Тогда я и узнал обо всех проделках Марисы. Король отказался вмешиваться, чтобы не привлекать внимания. Ведь я был объявлен преступником. А вот принц согласился и делал все, чтобы облегчить вам с Ричардом жизнь. А потом я понял, что Альберт влюбился в тебя. Ирьяна, я воспользовался его любовью, чтобы с тобой встретиться. Что происходит? И что за вещество ты создал тогда там, в лаборатории? Клятва, Ирьяна, проклятая клятва, грустно молвил отец. Я не знаю, что будет на последнем испытании, но в курсе, где оно пройдет. Здесь, в церкви. Вы спуститесь в подвал к истоку магии. Скажи, ты когда-нибудь вернешься к нам? Мы будем снова вместе. Я взяла отца за руку, с надеждой заглянув ему в глаза. Это решать королю, а не мне. Все слишком сложно, Рьяна. Устало вздохнул отец. Но ты должна знать, я не преступник. Я знаю, отец, всегда знала. Прижалась к нему. В пятницу Альберт назовет имена финалисток. В субботу будет последнее испытание. Альберт выберет меня, и ты будешь свободен. Мы восстановим честь нашей семьи. Заберем Ричарда. Постой, Рьяна, остановил меня отец. На прошлом отборе в финал прошли Виктория и возлюбленная короля. Но Вильям выбрал нынешнюю королеву, а его избранница погибла. Будь осторожна, и принц, не забывай, он будущий правитель. Ты думаешь, Альберт может... Язык не поворачивался назвать принца предателем. Надейся только на себя и не строй воздушных замков. Это мой девиз, отец. Так я живу уже несколько лет и не стояла бы сейчас перед тобой, если бы было по-другому. На прощание мы обнялись, и отец долго не хотел меня отпускать, пока не появился Альберт и не поторопил нас. В замок я возвращалась в задумчивости и попросила принца извиниться за меня перед всеми, но на ужин я не приду. «Я думал, ты будешь счастлива после встречи с бароном, а ты стала еще грустнее», – расстроенно заметил Альберт. Темные брови нахмурились, а глаза с беспокойством разглядывали меня. «Столько всего произошло, мне надо прийти в себя и все обдумать». «Рьяна», – принц удержал меня за руку, не позволив подняться по лестнице. «Я не мой отец и...» Как только отбор закончится, обещаю, барон Джерси будет свободен. Почему король так поступил с нами? Если мой отец не преступник, зачем нужно было так его называть и вводить всех в заблуждение? Я не знаю. Отец толком ничего не рассказывал. Прошу тебя, доверься мне, и все получится, как мы решили. Ты выиграешь отбор и станешь моей женой. Я хочу этого больше всего на свете. Неожиданно я вспомнила Варда. Конюх никогда не предавал меня. И принц пока тоже. Поэтому я молча кивнула и быстро, как могла, устремилась вверх по лестнице. Ужин, который принесла мне Джесси, поела без удовольствия. Сославшись на усталость, попросила служанку меня не беспокоить и легла на кровать. Пора было поискать мышку и вернуть ее домой. Я закрыла глаза, попыталась найти в темноте и ухватиться за связь с механической помощницей. К удивлению, у меня сразу получилось. Скорее всего, магия церкви теперь доверяла мне, поэтому позволила войти внутрь. Мышка пряталась под шкафом в комнате, напоминавшей лабораторию. С высокого стола раздавались странные бурлящие звуки. Отец сидел к шкафу спиной и был занят. Я увидела, как он поднял руку, разглядывая вещество в пробирке. Неожиданно открылась дверь. Отец вздрогнул и устало поднялся со стула. «Ваше Величество!» «Как идут дела, Терренс?» «Я видел, уровень дошел до критической точки». В голосе короля слышалось раздражение. «Не беспокойтесь, я как раз заканчиваю и пойду успокою немного магию. Осталось продержаться всего-то 2 дня». «Ты думаешь, этого хватит?» Строго поинтересовался Вильям II. «На 2 дня вполне, а там, надеюсь, принц быстро определится с выбором». «Я знаю, что ты сегодня встречался с дочерью и что она стала избранницей магии». Я услышала, как вздохнул король. «Если Рьяне суждено быть королевой, значит, такова ее судьба. И даже не знаю, радоваться мне за нее или нет. Интересно будет посмотреть на придворных, когда дочь главного преступника станет королевой», – съязвил отец. «Я предлагал тебе героическую смерть, но ты сам выбрал тюрьму. Мои дети в раннем возрасте лишились матери, и я не хотел, чтобы они считали мертвым отца. А преступник все-таки жив, хоть и сидит в тюрьме, и есть шанс, что его выпустят на свободу». «Так считала твоя дочь, и теперь она на отборе, а ты еще обвинял меня, что я плохо позаботился о твоих детях», – усмехнулся король. «Другого бы сразу казнили, а ты всего лишь получил замечание. Никто другой не остановил бы магию». «Опять дерзишь», – перебил отца Вильям II, но в его голосе не было злости. «За твоими детьми приглядывала тетка, и я не виноват, что она оказалась нечиста на руку. Ты же знаешь, без доказательств нечего предъявить графу Брэдфорду. К тому же он один из преданных подданных. Его род верен нам не одно столетие. Скажи спасибо, что позволил Альберту приглядывать за ними». «Спасибо», – тихо произнес отец. Он тяжело опустился на стул, совершенно забыв об этикете. Но его величество вместо обвинения вдруг попросил: «Терренс, потерпи еще 2 дня, и я лично объявлю, что королевский суд обвинил невиновного. Озолочу тебя, и ты вернешься к семье». «Я не видел, как рос мой сын, как он делал первые шаги и произнес первое слово. Ричард не узнает меня. Хьюго ему дороже родного отца. Арьяна, моя смелая, талантливая девочка, простит ли она когда-нибудь меня? Я 100 раз уже пожалел, что создал обратную связь. Из-за нее я привязан к этому чертову месту». «Ты великий ученый, Терренс. Маркиза Флетчер ведь тоже пыталась сотворить подобное вещество и в итоге получила ужасные шрамы. А тебе удалось. Ты хотя бы на время остановил выброс магии, и пока Альберту ничего не угрожает. Когда-то у власти стоял мой род, но после того, как на отборе погибла участница, магия вырвалась из повиновения, взбудоражила мысли людей и подняла восстание. Пришел к правлению ваш род, ваше величество, и на вашем отборе погибла леди. Магия немного успокоилась, когда увидела избранниц Альберта, и агрессивные выбросы пока прекратились. Но сейчас в отборе участвует моя дочь, и если с ней что-то произойдет, ваше величество, то формула обратной связи умрет вместе со мной». Последние слова отец высказал с яростью. Он снова поднялся и стукнул кулаком по столу. «Не угрожай мне!» – буркнул король. «Все равно ни у кого не выходит создать это вещество, даже соблюдая пропорции. Альберт другой, он намного лучше меня. Мой сын не струсит». Вдруг они вместе с Рьяной остановят магию? Или мы все погибнем? После переворота ни один король и его семья не выжили. Я предупредил, Ваше Величество, и помогать больше не буду. Мои дети из-за вас и так многого лишились». Дальше я слушать не смогла и приказала мышке возвращаться. Открыв глаза, я подскочила с постели и подбежала к окну. Прижалась лбом к холодному стеклу, пытаясь унять разыгравшуюся мигрень. Я не должна была это все услышать и сейчас проклинала себя. Страшно было идти на последнее испытание. Особенно страшно, когда от тебя ничего не зависит. Одна надежда на Альберта. «Что там?» — сказал король. «Мой сын лучше меня, он не струсит». Но не идти теперь я тоже не могла, вдруг осознав всю тяжесть ответственности. Толпа восставших все сметет на своем пути, пока доберется до королевской семьи. Погибнут сотни невинных людей и еще больше останутся сиротами. Ночь я почти не спала. Глаза от усталости закрылись лишь под утро, и я провалилась в спасительную тьму. Джесси еле растормошила меня к завтраку. Начинался новый день, а до главного испытания оставалось 48 часов.